Глава сороковая. Обернувшись, первым делом Марфа увидела, как лицо Игоря мгновенно побледнело. Со скоростью света кровь отошла от его лица, еще бы. Ей смотреть на себя в зеркало не надо было, чтобы понять, что она сейчас в нем увидит. За пару секунд до этого на шершавой стене она заметила небольшой кровавый след. Адреналин притупляет боль и инстинкт самосохранения. В процессе занятия сексом она не придала значения дискомфорту, который ей доставляло трение лица о фактурную рельефную штукатурку. «Сука!» — выдохнула она и сделала пару шагов в сторону, чтобы заглянуть в зеркало. Прикрыв ладонью рот, Марфа наблюдала за тем, как капелька крови из ссадины стекает по лбу, скрываясь в брови. За ней следующая проделала идентичный путь. «Детка, извини», — произнес Игорь растерянно. Он при всей своей любви к жесткому сексу понимал, случившееся явный перебор. «Давай я тебя в клинику отвезу. Сделают все хорошо. Следа не останется». «Да пошел ты», — глухо произнесла Марфа. Голос пропитался отчаянием. «Завтра вечером запись выпуска шоу с участием моим и Алекса. Пиздец. Мне что, челку носить?» Вопрос был риторический. Ответ Игоря ей не то что не требовался. Слышать его Марфе не хотелось, как и видеть. Стравинский это понимал. Что ему оставалось сказать? «Прости за то, что лицо тебе разодрали в порыве страсти?» Да и понравился ему этот спонтанный ядерный секс. Игорь молча смотрел на Марфу, разглядывающую себя в зеркале. Он был готов поклясться, что никого красивее он в жизни не видел. Взлохмаченной и растерянной она выглядела несказанно прекрасно. Вся ее деланная холодность разлетелась на мелкие клочья. Совсем другая, без своей напускной серьезности. Тем не менее, он нашел в себе силы хмыкнуть, когда Марфа спросила. «Что у меня по ногам течет?» В ее голосе искренне слышалось непонимание. Ему хотелось пошутить на эту тему, но пришлось сдержаться, понимая, что ни время и ни место. Они как-никак в туалете клуба, пусть и одного из самых дорогих в Испании. Не всякая кухня отличалась такой чистотой, но все же уборная. «Ты не использовал презерватив?» — охнула девушка, приходя в ужас от осознания. «Ну нет, даже ты не можешь быть таким безалаберным! Игорь!» «Представь себе, я не таскаю с собой в туалет и защиту. Я не планировал трахать тебя. Я вообще не знал, что ты тут будешь сегодня со своим...» Игорь замолчал, стараясь подавить вспышку гнева. Его злило то пренебрежение, которое он чувствовал в свой адрес, в то время как с Лосано Марфа пылинки готова была сдувать, а то и слизывать. «Туалеты там!» — рявкнула Марфа, обернувшись, указала на две распахнутые двери. «Тут люди руки моют!» Досадно! Как же было досадно от того, что, несмотря на все утренние убеждения, сопротивляться этому мелкому засранцу у нее не выходило. Пообещала себе больше не вестись на его член, но в итоге все, как всегда, случилось внезапно. «Не переживай, я чистый. Не веришь на слово, я справки тебе предоставлю». Он не видел никакой проблемы. С посторонними девушками Игорь не позволял себе так расслабляться, как с Марфой, чтобы забывать или пренебрегать безопасностью. «Ты дурила? Нет, я боюсь, конечно, подцепить от тебя ЗППП, но, Игорь, блин!» Марфу затрясло от отчаяния. Слов приличных для него не было. «Презервативы не только от болячек нас защищают». «Дети? Ты детишек так сильно боишься?» Рассмеялся он, когда наконец-то дошло, из-за чего Марфа смуту развела. Несмотря на то, что место для разговоров по душам было неподходящее, Игорь очень хотел узнать причину, по которой Марфа устроила такой кипиш на ровном месте. «Не беспокойся. Если залетишь, я на тебе женюсь». Нельзя было сказать, что он горел желанием становиться отцом в ближайшее время, но дрожи в коленках такая перспектива не вызывала, как и любого другого вида отторжения. Особенно если представить себе пацана, мелкого и активного. Марфа прервала поток размышлений Игоря резкими словами. «Я, по-твоему, как и большинство тех баб бестолковых с промытыми мозгами, кульминацией всей своей жизни представляю мужа и стайку детишек? Хрен тебе!» «Что?» Игоря буквально смыло волной негодования. «Ты думаешь, что все тёлки, что семью хотят, безмозглые?» «Вот уж открытие. Я считаю, что безмозглые все те, кто кроме брака никаких целей в жизни не имеют или предают их ради идеи создания семьи. Все самое интересное и захватывающее в жизни девушек происходит до того, как они замуж выходят. Дальше жизни не видят. Ты мне хоть одну из тех, кто дома сидит безвылазно, покажи, такую, чтоб глаза горели и мечты имелись. Нет таких, Игорь. Я такой скучной становиться не хочу». Парень моргнул. «Тебя послушать, в рабство бедные попадаете». Он, конечно, знал, что Марфа была не как все, но не до такой же степени. Для мужчин явно плюсов побольше. Жениться можно не по любви даже, а ради удобства. Вам готовят вкусную еду, подают ее красиво. Вещи по дому собирают, стирают, гладят и аккуратненько в шкаф убирают. Секс регулярный, наследников рожает. Ну и жилетка бесплатная для выплеска переживаний. Слушать, поддерживать, переживать будут безоговорочно. А женщина что получает? Отказ от своих мечтаний и целей. Ежедневная рутина. А кому очень повезет, еще и на работу бегать. Заебись. Я это все проходила, Стравинский. Не присунь Антоша этой шлюхи, я бы через год-два продала свою студию или закрыла, чтобы у любимого мужа времечко ценное не отбирать. Вдруг отвлекусь и не дожалею. Прав не остается, только обязанности. По мере того, как пыл у Марфы разрастался, челюсть Игоря падала все ниже и ниже. Норовя коснуться пола, а глаза расширялись от удивления. «Не смотри так на меня!» — рявкнула Марфа. «Бесишь!» Игорь недоуменно покачал головой, дескать, ушам своим не верю. «Я, похоже, неплохо головой приложил тебя Остину. Может, все-таки к врачу?» Он протянул руку к ней, но Марфа шарахнулась от нее в сторону. Девушка была слишком недовольна собой. Ей казалось, что такой жалкой она не выглядела даже в тот момент, когда узнала об измене Антона. «Позорище!» — высказала внутреннее недовольство собой. Дверь в комнату резко распахнулась. Марфа вздрогнула, совершенно забыв о том, что та была не заперта. Пару секунд Алекс прожигал собравшихся взглядом, после чего овладел собой. «Хотел бы сказать, малыш, что ты хорошо выглядишь, но нет», — обратился к Марфе. «Врать не буду. Ужасно. Надеюсь, тебе было хорошо, и твой потасканный вид хотя бы будет оправдан приятными эмоциями». После переключил внимание на Игоря. «Стравинский, думаю, тебе будет полезно пообщаться с начальником охраны заведения. Заодно и узнаем, за эксклюзивный ли я материал выложил крупную сумму или еще экземпляры имеются». Мужчина взглядом указал на висящую в углу камеру, давая понять, о чем ведет речь. После снова переключился на свою подчиненную. «Звук не пишет, но картинки будет достаточно, чтобы нам с тобой, фушоночек мой, планы по поводу помолвки испортить».